7 сентября в Пхеньяне в Доме железнодорожников прошел концерт первичных профсоюзных организаций страны в честь 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики «Навеки процветай, моя отчизна». Его посмотрели председатель ЦК Объединенных профсоюзов Кореи, соответствующие лица, работники профсоюзных организаций, рабочие и профсоюзники. Концерт начался с исполнения хора революционного гимна «Ода полководцу Ким Чен Ыну» песни о провозглашении Народной Республики. В его программе «Разные номера», «Мужской квинтет», «Выступления гитаристов» и другие.